Изабелла поднялась с кресла и подошла к окну, чтобы задернуть портьеры. При этом материал, из которого они были сшиты, издал тихий звук, такой, с которым волна набегает на берег. Нил молча наблюдал за ней. Затем Изабелла вернулась к своему креслу. «Не знаю, чего вы от меня хотите. Чтобы я что-то с этим сделала?» — спросила она. «Вы не думали обратиться в полицию?» От этого вопроса он снова напрягся. «Я не могу пойти в полицию», — сказал он. «Они уже беседовали со мной несколько раз. Я не упомянул о нашем с Марком разговоре. Сказал только то, что говорил вам, когда мы виделись первый раз. Если я теперь сообщу все это полицейским, меня не поймут. Практически это будет означать, что я им солгал». «И такой поворот сюжета им может не понравиться», — задумчиво проговорила Изабелла. «Они могут заподозрить, что вам есть что скрывать, не так ли?» Нил пристально взглянул на нее. В его глазах снова появилось странное выражение «мне нечего скрывать». «Конечно», — поспешно согласилась Изабелла, хотя поняла, что это неправда. «Ему есть что скрывать. Просто, когда вы один раз не сказали правду, люди начинают думать, что на то есть причина». «Да не было никакой причины», — заявил Нил, слегка повысив голос. «Я не сказал об этом, потому что слишком мало знаю. И я полагал, что это не имеет никакого отношения к тому, что случилось. Я не хотел часами общаться с полицией. Мне просто хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Думал, что проще держать язык за зубами». «Иногда это намного проще», — сказала Изабелла. «А иногда нет». Она посмотрела ему в глаза, и он потупился. Весьма заурядный молодой человек, не особенно чувствительный, не особенно тонкий. Но все-таки он потерял друга, вместе с которым жил, и он, должно быть, чувствует это гораздо острее, чем она, которая была просто свидетельницей этого несчастного случая. Она взглянула на Нила, он казался уязвимым, и что-то в нем навело ее еще на одну мысль. Возможно, у него с Марком были особые отношения, что сразу не пришло ей в голову. Возможно даже, что они с Марком были любовниками. Ведь нет ничего необычного в том, что некоторые люди могут вступать в интимные отношения и с мужчинами, и с женщинами. И хотя она видела его в комнате Хен, это не означает, что прежде в этой квартире не было любовной связи иного рода. «Вы по нему скучаете, не правда ли?» — спокойно произнесла она, наблюдая, как подействуют ее слова на Нила. Он отвел взгляд, как будто рассматривая одну из картин на стене. Помолчав несколько минут, он ответил: «Я очень по нему скучаю, каждый день. Я думаю о нем все время, все время». Ну вот он и ответил на ее вопрос, разрешив все сомнения. «Не старайтесь забыть его», — посоветовала она. «Люди иногда дают подобные советы. Говорят, что мы должны постараться забыть тех, кого потеряли, но на самом деле мы не должны их забывать». Нил кивнул и, бросив на нее мимолетный взгляд, снова перевел его на картину. «Он страдает», — подумала Изабелла. «Это очень хорошо с вашей стороны, что вы пришли сегодня», — мягко промолвила она. «Всегда нелегко прийти и сказать кому-то, что вы что-то утаили. Спасибо вам, Нил». В ее намерение не входило, чтобы он счел это знаком, что ему пора уходить, но он именно так истолковал ее слова. Он встал и протянул Изабелле руку, и она тоже поднялась и пожала ему руку, заметив, что она дрожит. После ухода Нила Изабелла сидела в гостиной с пустым бокалом из-под шерри, обдумывая то, что поведал ее гость. Этот неожиданный визит взволновал ее по ряду причин. Нила гораздо больше расстроила случившееся с Марком, чем думала Изабелла, и он не мог открыть ей свои чувства. Тут уж она ничего не могла поделать, потому что он явно был не готов говорить о том, что его удручало. Конечно, он придет в себя, но излечить его может только время. Гораздо сильнее ее встревожила новость об инсайдерстве в фирме «Макдауэллс». Теперь, когда она в курсе, она не может это игнорировать. Хотя вопрос о том, происходит ли в данной фирме подобные махинации, не имел прямого отношения к Изабелле. Ее беспокоило, не повлияло ли это каким-то образом на смерть Марка. повлияла на смерть Марка.